лукавым, никакой обстановке Бог не давал нам права быть. Вы же, наверное, видите разницу лукавого и по лукавству? Это совершенно не одно и то же. Это разные вещи. Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа к Господу. Но убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и нашед его привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. До Антиохии они христианами не назывались. Не знаю, как верующими их называли или последователями Иисуса. Но трудно сказать, как их называли в то время. Но в Антиохии в первый раз ученики стали называться христианами. Этот термин вошел в обиход. И до сегодняшнего дня всех верующих во Христа Иисуса называют как? Христиане. Ну, там веры евангельской, там евангельской веры, в зависимости от них нюансов учения. Это же такие христиане. Христиане веры евангельской. И, наверное, имеет смысл, что именно в Антиохии они стали называться христианами. Потому что само слово «Антиохия» переводится «противонесущий», «противостоящий». И в этом есть смысл. Христианство одно противостоит всем остальным учениям. И оно одно противостоит всему развалу и разврату. А? Протестант. И протестант он отсюда. Хотя, допустим, протестанты пошло от того, что стали, запротестовали против католицизма, который очень сильно уклонился от истины. Это же время Мартина Лютера. Это где-то 1500, не помню точно. Я истории не очень-то знаю. 1617, наверное. Но это не столь важно. Но даже, я помню, допустим, я не помню уже в точности, но снова протестант пошло, когда там сколько-то с лишним князей германских выразили оппозицию. Уже в защиту Лютера. Протест. И протестантами стали называться. То есть протестуют против отклонения от учения. Вот почему протестанты. И противонесущий, противостоящий. Может быть, не совсем протестант, но тем не менее противонесущий, противостоящий. Когда-то говорили, я помню, во времена Советского Союза, обычно говорили так, нас, говорит, весь мир держит под прицелом, а мы, говорит, весь мир одни держим под прицелом, противостоим всему миру остальному. Можно некоторую параллель провести. Может, не совсем удачная, но христианство противостоит всем религиям и всем учениям, и философиям. Поэтому недаром именно в Антиохии с таким названием ученики в первый раз стали называться христианами. И Библия не один раз говорила, противостаньте ему твердой верой. Помните? Вот это противостаньте, но никак не выкинешь из лексикона нашего. Или противостаньте ему твердой верой. Или стойте, предписавши ваши слова истины и так далее. Стойте против, сдерживайте. И в Антиохии ученики в первый раз стали называться христианами. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохии пророки. И один из них по имени Агав встал, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее. Что и сделали, пославши собранных к пресвитерам через Варнаву и Савла. Это тоже очень интересное место. Оно говорит о том, что в некоторых случаях нельзя исполнить волю Божию, не имеющую откровения от Господа. В частности, откровение через пророчество. И в то время ученики могли проявить любовь к Иерусалимской церкви только потому, что они узнали от Господа, что по всей вселенной будет великий голод. И потом они взяли, собрали и на некоторое время проявили любовь к тем братьям, которые в Иерусалиме. Если бы не пришел Агав, и если бы через него Господь не открыл, что будет великий голод, они не могли бы сделать такое решение. А так и сами они уже были готовы. Вы знаете, когда в нашу жизнь приходят трудности, и мы их не ожидаем, они очень тяжело отражаются в нашей жизни. Но когда они приходят, но мы предварительно были об этом предупреждены, оно гораздо легче переносится. Вы, наверное, согласны с этим. Человек готов, что придет трудность. А будущее знает только Господь. И в таких глобальных масштабах общего характера мы можем найти в Писании. Частного характера мы не найдем. Допустим, лично для каждого. Ну, Библия же не написана для одного, написана для всех. С одной стороны, практически, на все вопросы мы находим ответы в Библии, а с другой стороны, нужно еще действие Духа Святого. И поэтому Первоапостольская Церковь, это была образцом Церкви. И Павел, когда учил, как должно действовать в Церкви, помните, как пророчествовать один за другим, должно было пристойно и чинно все. Он сказал, так бывает во всех церквах. У каких? У святых. У отступнической церкви такого не бывает. И недаром здесь написано, именно так бывает во всех церквах у святых. Можно было написать, так бывает во всех церквах, и все. И вот там, где не стеснен Дух Святой, там такое есть и должно быть. Поэтому никогда, ни в каком случае нельзя выбросить те странички, которые говорят, как действовать, когда начнут дары Господни работать в церкви. Это ориентир для нас. Чтобы мы знали, как ими пользоваться. Чтобы было благопристойно и чинно. Сегодня это благопристойно и чинно очень не любят часто. Благопристойно и чинно, это не значит спать на скамейках, совершенно не значит. Но это значит, что порядок есть. Есть определенные условия. И Павел их написал. И дал некоторые советы. И сказал нам, вы к ним придерживайтесь их. Уже так написано. И я думаю, если бы церкви в полную меру вот так чисто действовали дары Святого Духа, то люди не бросали бы со стороны в сторону и еще радости сомнительные. И вот то, что мы сегодня видим, это результат того, что церкви находятся не на должном уровне. И люди устали голодными уходить, устали просто спать на скамейках и бросаются лишь бы куда, лишь бы только иметь радость и чтобы весело было. Потому что нет настоящего духовного уровня и нет той должной работы. Вы поняли меня, о чем я говорю? Поэтому есть единственный способ в этих вопросах восстановить истину и настоящее служение, это встать на колени и дать Духу Святому действовать так, как Он хотел бы действовать. Исключая, конечно, те провалы, о которых я говорил сегодня. Потому что нет того, кто бы больше мог проникнуть в сердце человека, чем Дух Святой. И нет более глубокого служения, чем то служение, которое Дух Святой дает. И, конечно же, если бы в церкви, я не говорю, что нету вообще, наверное, вы вообще согласны, что хотелось бы, чтобы было больше, правда? Чтобы было больше. Сказать, что совсем нет, это неправда. И нельзя, допустим, закрывать глаза на то, что есть. Есть. Но хотелось бы больше щели, чтобы оно было, и большей меры. И если бы начали действовать полную меру дары исцеления, изгнания демонов, пророчества, я думаю, нам хватило бы, не надо было и танцевать. Но уже если бы этого не хватило, ну тогда уже ладно. Но обычно хватает. И я лично никогда вот эти действия не хотел бы поменять ни на что. Я знаю что-то такое, знаю, как это прекрасно, и другого не надо. Но для этого должен быть ориентир в жизни, чтобы было на что ориентироваться. А когда человек прожил и не имел с Богом дела по-настоящему, он не знает, на что ориентироваться. У него ориентира нету. Когда он бросается на общий ориентир, он ищет. Но часто вот это искание просто отнимает у него время, силы, а после приходится возвращаться на исходную позицию. Поэтому я очень хотел бы, чтобы в наших церквах и в нашей церкви действовал Дух Святой полный мир. А это возможно. Если двое или трое согласятся о чем-нибудь просить, то что? Будет им. Другое дело, что может эти двое-трое и есть, но того усилия, постоянства нету. Иногда руки опускают. Знаете, хорошо двигаться всем вместе, а в одиночку труднее пробиваться. Хотя начинается всякое пробуждение с двоих и с троих. Вы никогда не дождетесь, чтобы все 1200 вспыхнули одновременно. Такого не было и не будет. Зажигается 1, 2, 10, 15, 20, и с течением времени охватывается церковь вся. Поэтому просто если мы будем молиться, ревновать об этом, я думаю, что Господь свою работу будет делать. И потому хотелось бы, чтобы в нашей жизни вот этот псалом назад 50 дней скорее поспешим, вы его, наверное, знаете. Хотелось бы, чтобы он был в действии. И тогда решатся многие проблемы. Еще раз перечитываю. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохии пророки. И один из них по имени Агав встал, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее. Тогда, когда услышали, и тут же решили. Наверное, сами приняли во внимание и решили, покуда еще этого голода нет, помочь и другим в Иерусалиме, которые в городе жили. А вы знаете, город всегда питается за счет деревни. Потому что сам по себе он себя не обеспечивает. И так было всегда. Что и сделали? Пославши собранных пресвитерам через Варнаву и Савла. И не пошли, и не стали пришли в церковь раздавать сами. Это порядок. Братья, это порядок. Они послали пресвитерам. А те, знающие нужды своей церкви, распределяли. Если сегодня нам кажется, что это не так должно быть, то вот библейское правило. Вот библейское правило, которое записано в Священном Писании. Он несет ответственность. Он должен знать нужды людей. Может, он не знает, но он должен их знать. И распределять. Не так, как сегодня делается у нас. Мы сегодня делим всем, хотя бы кого не обидеть. Правда? А помощь дается тому, кто нуждается. Согласитесь, что не все мы сегодня в полном смысле слова нуждаемся, правда? Но попробуйте нам не дать что-нибудь. Мы такое устроим, что не захочешь больше после касаться этого вопроса. А между тем, оно должно идти по назначению. И никакой уравниловки. Хотя у нас это неприемлемо, наверное, мы такие есть. Или попробуй кого-нибудь обойди. Это будут обиды? Или мы уже не такие? Будет. Хотя, по сути дела, никакой обиды не должно быть. Не работал, не привозил ее, Палец о палец не ударил. Чего обижаться, если не дали? Вот. Ну, рассудите сегодня здравым рассудком. Вот любой из вас, и я в том числе, не работал, не провозил, не оплачивал транспорт, даже не знал, когда ее привезли. Ну что мне обижаться, если не дали? Но у нас такой рассудок. Попробуйте хотя бы нечаянно не дать. Запомните навсегда. И это ненормально. И я знаю, что в некоторые церкви сегодня эту гуманитарку говорят, не хотят брать. И говорят этим братьям, вы нам беды в церковь кинули. Не они кинули, сами кинули. Всякое добро можно в беду превратить, если неправильно к нему относиться. Правда? Можно иметь нож в доме и хлеб резать, а можно иметь нож кого-нибудь зарезать. Так что, тот завод, который выпускает ножи, преступления делает? Но как же, этим ножом зарезал. По пьянке муж зарезал жену кухонным ножом. Значит, можно вполне спихнуть на то, что давайте поставим вопрос, чтобы запретить, чтобы ножи были. Мы так никогда не ставим. Поэтому все зависит от наших сердец. И это не есть промах кого-то, это наше лично собственное сердце не позволяет нам жить в мире и иметь благословение. В то время, 12 глава, царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло. Знаете, вот это явление, сделать зло церкви, оно практиковалось и имело место во все времена. Царь Ирод поднял руку, чтобы сделать зло церкви. И убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Уже начинали с апостолами рассчитываться потихоньку. Это был один из первых. Стефан, потом Яков. Кажется, апостол видел Христа, ему бы жить дожить, да? Пусть бы лучше других убили, которые не такое служение несли. Да и, может быть, и Христа не видели, не ходили с ним. Но Бог рассуждает не так, как мы рассуждаем. Мы по-своему оцениваем людей, Бог оценивает по-своему. И вот прошло очень короткое время, и уже пострадали. И пострадали те, которые были исполнены Духа Святого и силы. Правда? Вот того, кто где-то там на скамеечке ничего не делает, его ничто не берет. Ни пуля, ни болезнь, ничего. А вот тот, кто работает, их и постигает. Хочешь иметь неприятности? Нашли трудиться для Господа, да? Но я эту неприятность, я имею в виду в хорошем смысле слова. Я не имею в виду в отрицательную сторону. Поэтому, кто ничего не делает, того никто и гнать не будет. А кто начнет что-то делать, он встретит проблемы всегда. И это нормально. Это борьба и это война. И христианство – это не путь по широкой аллее, так сказать, прогулочный путь. Это бескомпромиссная война. Каждый день и каждое мгновение. На всех уровнях, где только может проявляться зло. Видя же что-то приятное иудеям, вслед затем взял и Петра. Вот так иногда правительство занимается подхалимажем перед определенной категорией людей. Это тоже не ново. И это тоже не ново. Потому что Ирод был правителем в Иудее, и ему важно было иметь авторитет иудеев. Начал служить так, как иудеи, он не мог, Ирод. Но поддержать их в их борьбе, чтобы заручиться их поддержкой, он это сообразил быстро. Он убил Якова, посмотрел, что иудеи его стали благодарить. А, думает, это же очень просто. Я еще долго буду сидеть на троне. И он быстро делает решение, берет Петра. Потому что таким образом он на свою сторону склоняет эту категорию людей. Вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни пресноков. И задержал его, посадил в темницу. И приказал четверицам воинов стеречь его. Ну, 16 человек, 4 четверицы. Намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Решил праздник устроить еще дополнительные иудеи. Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Ну, это немножко юмористический рассказ, когда один из братьев под Ивацевичами провел всю ночь в теплице весной. Значит, ее надо топить, потом вышел на проповедь, наверное, после ночи, встал и читая. Итак, Петра стерегли в теплице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Говорит, а что вы смеетесь? Но это немножко другая тема. Вместо темницы – теплица. Он думал про теплицу, жил в теплице и проповедовал о теплице. Я думаю, если бы тогда Петр, значит, стерегли в теплице Петра, то, наверное, ангела Бог не послал бы. Но он был в темнице. Но это немножко не по теме, но тем не менее. Вы поймите, о чем я говорю. Говорят, от избытка сердца что? Говорят уста. Даже Библию читаючи. И так Петра стерегли в теплице, а говорят, церковь прилежно молилась о нем Богу. Пожалуйста, поэтому все-таки в проповеди тоже надо готовиться, да? Чтобы не было вот таких казусов, которые могут быть, когда надо проповедовать, а сердце полно другим. Поэтому нельзя быть духовным, если ты не духовный. А поняли, о чем я говорю? Духовным будешь тогда, когда ты в самом деле духовный. А иначе, говорят, начали духом, а кончили чем? Плотью. Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скован двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницы. Наверное, чтобы спать в такой обстановке, нужно было иметь большую веру и надежду на Господа. Это не просто вера, это полное доверие. Если просто вера, она напрягает человека, ты должен избавиться. Ты должен все сделать, чтобы выйти. А доверие полное Богу, оно на первый взгляд кажется безразличием. Но это далеко не безразличие. Это полная доверба, как ребенок. Он знал, что Якова убили. Знал, что его эта участь тоже ожидает. Это был не глупый человек, который не соображал, к чему дело клонится. Он был под стражей сильной. И, наверное, было известно, что 16 человек стерегут. В чем есть закованы цепями. И спал себе спокойно. Сказал, Господь, делай, что хочешь. И потому мог быть спокойным. Человек, который не умеет надеяться на Господа, он и не будет спокойным. Человек, который не смирился, он никогда не будет спокойным. И здесь было нечто большее, чем просто вера. Это полное доверие Богу. Господь, ты взял меня, твой удел. Ты меня допустил бы это в темнице, а дальше твоя воля да будет. Ты думай, а я буду отдыхать. А ты решай эту проблему. И Бог ее решил. И Бог ее решил. Но Петр не терзал себя ничем. Вы знаете, Бог и наши проблемы решает. Но когда мы не можем ему довериться, мы находимся в смятении. Мы плачем, мы переживаем, мы портим себе нервы. Мы томим сами себя. Но наше томление ни на одну иоту не подвигает нас к спасению нашему. Все продолжается так же. Но ты мог бы свободно жить, но не томить себя тем, что плода не приносит. Я понимаю, томиться день и ночь в молитве просить. Я это понимаю. Оплата. Скорбеть, думать, переживать, а ничего абсолютно не меняется. Что меняется, только нервы расшатываются. И причина в том, не доверились Богу. Если бы смогли довериться, спокойно пережили бы время. Вы поймите, что мы просто усугубляем все трудности своими переживаниями. Если это болезнь, то сомнения наши, наш ропот, они в придачу еще портят нам нервы. Болезнь сама по себе угнетает нас. А неспокойное сердце добавляет. Но если Бог не вмешается и не снимет эту болезнь, то наши волнения и переживания, они не дают положительного результата. Вот пример Петра. Его ожидала смерть. Но находясь в полном доверии Богу, он спал спокойно. А это называется христианство. Поэтому, наверное, христиан таких вот полных маловато, правда? Ну, надо положить руку на сердце и, глядя в глаза правде, сказать, что, ну, христиане, да, и отличные от людей, да, но все-таки не на том уровне, как можно было бы быть. И в этом наша проблема, что дьявол успевает и смущает, и так далее, и так далее, и так далее. Не можем довериться Богу, начинаем делать сами некоторые вещи. Вы помните, что Сара с Авраамом сделали, когда ждали и решили помочь Богу? Они нажили беду на все века для Израиля. Поэтому, наверное, это состояние, довольно высокого духовного уровня. И даже вот мужи Божии, которые, они не всегда были спокойны. А вот Петр, находясь в благодати, в полном подчинении Богу, спал в это время. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел толкнул Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее». И цепи упали с рук его. Смотрите, как духовный мир очень просто разделываться с нашим материальным миром. Там не надо было ни наждака, ни напильника, ни автогена. Толкнул бы, сказал: «Вставай», и цепи упали. И сказал им ангел: «Опояшься и обуйся». Он и сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Вот ошибка пророков иногда. И тех, которые видят видение, они иногда путают реальность с видением. Я возьму из практики примеры. Когда-то, помню, мы в одном месте совершали освящение молитвенного дома. Ну, во-первых, было много, значит, людей. Собрание было довольно хорошее такое. И вот одна сестра встает и говорит: «Братья и сестры, Господь не показал видение». Вот когда, говорит, молились, я видела, что, говорит, по стенам стекали струйки воды, которые переливались всеми цветами. А моя святая Настя говорит: «И я видела, это правда было. Это было не видение, а правда текло». Цепил, но не совсем по теме, которая вот здесь. Но Петр, это ж не было действительно, а он думал, что он видит видение. И обратно бывает. Когда-то, помню, в одном городе, где я раньше жил, приехал один проповедник негритянский, ну и пошел с братьями. И, значит, ну, сел наверху, сестра поднимается, говорит: «Братья, я видела видение». Вместе с братьями пришел сатана, пошел на вас, сел, и теперь сидит, говорит. Говорим: «Переводчику не переводишь ты хотя бы? А то ты сейчас переведешь, это будет скандал целый». Она приняла на полном все, что она видела видение. Но в нашем понимании, еще черный, то сатана. И поднимается, рассказывает: «Братья, видели видение». Вот с нашими братьями, вот в дом молитвы зашел сатана, пошел вместе с ними на возвышенный щел, и теперь сидит с ними. Говорю: «Сестра, это негр, это никакой не сатана, это не путай». Так вот сегодня, допустим, мы смеемся, думаю, я с чего смеяться? Но это серьезный вопрос, люди не разбираются, что они видят. Но я не суждаю Петра. В то время я совсем не Петре говорю, но я говорю, как можно легко и просто в заблуждение войти. Вот принять то видимое за видение, хотя это было не какое-то не видение было. Потом, помню, один раз рукополагали брата. Это было в Ганцевичах. Я хорошо все помню. Ну, значит, он собирался, значит, в Америку выезжать, фотографировали. Ну, это вспышка. Встали, сказали, сейчас так говорят. Братья, видел видение. 3 раза вспыхнул яркий свет. Бог благословил. А там, сестра, это вспышка, никакое это не видение, что ты видел. А да, они запросто могут материализоваться. Даже могут дать ощущать себя, как живые. Они находятся на том уровне своего творения, когда у них нет проблем материализоваться и являться нам, как люди. И говорить с нами, и так далее, и дать себя осмотреть. Поэтому это нормальное явление в духовном мире. Да, это вполне нормально. Нигде не нашли, да. Я знаю несколько случаев, когда, допустим, Христос являлся. Это тоже такой интересный случай. Может быть, я в следующий раз расскажу, он длинный такой. Когда пришел после чарощены, к поставленному человеку. И он сразу узнал, что это Христос. Потому что впоследствии он приезжал и беседовал с братьями и рассказывал, как это было. Это был один из, правда, вторых секретарей нашей Белоруссии в прошлое время. Покаялся, и говорит, после, говорит, он не стал ходить в церковь, потому что он знал, что там всегда были стукачи. И он говорит, но я, говорит, многие доносы, многие вопросы положил под сукно. А если бы, говорит, я раскрылся, кто я есть, меня бы сразу сняли с работы и так далее, и я просто не смог помогать так, как я это делал раньше. Когда они приехали на правительственной машине, сестра подумала, что приехали, может быть, как всегда, перевоспитывать. Говорит, заходят, мир дому вашему. У меня, наверное, челюсть отвисла. Что приехали на правительственной машине, мир дома. Мы стали молиться, на смотрение на языка говорят, молятся. Вот и такое есть. Когда-то я помню тоже, почему, может быть, я этого не знал бы, но когда у нас вот стоял вопрос с молитвенным домом, когда нам не давали, ну, вы помните, это было лет 10, и однажды я молился, и Бог сказал, говорит, у меня, говорит, в правительстве есть свои люди верующие, и я хочу, чтобы они тоже потрудились. Думаю, как так? У нас правительство, да их повыгоняли бы. А после недели через 2 часа рассказывают, что приезжали, были вот так и так было дело. Поэтому мы много что не знаем на сегодняшний день. Ну что ж, без 20, давайте мы помолимся, за все поблагодарим Господа.